Братья и сестры, тему общения я сейчас прочту. Написано в 7 главе Евангелия от Матфея слова Иисуса Христа. В 7 главе написано: «Входите тесными вратами». Вот это главная тема, по которой хотим иметь общение друг с другом. И что Бог благословил нас вот пообщаться по этой теме. Здесь написано дальше: «Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Дорогая молодежь, я хочу, чтобы в нашем общении за эти полтора дня мы могли услышать слово. В каком направлении? Что такое тесные врата? Что это такое? Вот это пожелание, призыв Иисуса Христа. И кому Он говорит? К верующим ли? К неверующим ли вот это слово? Вот, братья и сестры, что такое тесные врата? Хочу, чтобы братья в слове могли ответить на вопрос. Это делается один раз. Вошел в тесные врата, и все, навсегда. Или все-таки надо почаще входить в тесные врата? Вот у меня такой вопрос к этому общению. Хочу на него услышать ответ. Хочу услышать ответ, дорогая молодежь. Может быть, Бог благословит через ваше пение, или игру, или стих. Знаете, какой я хочу услышать ответ? А что, если я не вхожу тесными вратами? Я и не знаю, что такое, и не вхожу, и не хочу входить. От этого будет какой-то результат или нет? Конечно, будет. Я бы хотел услышать, какой будет результат, если я не вхожу. А кто входит? Тоже есть какой-то результат, чтобы об этом могло прозвучать слово у нас. Вот пусть нас Бог благословит. У вас, дорогие друзья, есть участие, уже подали записки, еще можно подавать записки с вашим участием. Еще у нас на наших общениях, ну, такое предложение: кто имеет вопрос библейский, житейский, по служению, разного рода вопросы, вы можете подавать их сюда. Мы постараемся ответить на эти вопросы. Вот так у нас будет построено общение.